Мир вам, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Отрадно видеть, что после летней поры, после поры жатвы, мы с вами возвращаемся в наш общий дом, в Церковь Божию, для того, чтобы прославлять вместе нашего Спасителя и получать те духовные откровения, те духовные истины, которые записаны на страницах Священного Писания. И тема, о которой я сегодня буду говорить, она актуальна как для меня, я думаю, для каждого человека, находящегося сегодня в зале, а также те, кто находится за пределами этого дома. Тема моей проповеди «Не бойся, ибо я с тобою». И место, которое мы с вами будем читать, записано в пророке Исаия, 41 глава, с 1 по 14 стих. Итак, пророк Исаия, 41 глава, с 1 по 14 стих. «Умолкните предо мною острова и народы, да обновят свои силы, пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, но который никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала называет роды. Я Господь первый, и я последних, я тот же. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали, они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке, хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли, призвал от краев ее и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей». Вот. В стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их и не найдешь их. Враждующих против тебя, борющиеся с тобою, будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, и Искупитель твой, Святой Израилев». Аминь. На этой неделе, которая прошла, я читал такую новость на одном информационном сайте о том, что летом вследствие эвтаназии ушла из этой жизни 29-летняя девушка. Ее эвтаназию, то есть добровольную смерть, одобрили врачи в результате многих психических расстройств. С ранних лет, с подросткового возраста, у девушки наблюдалось много фобий, много страхов, и в результате этого она дошла до такого состояния, что ей было уже страшно вдохнуть, то есть пустить свои легкие в воздух. Она пыталась множество раз покончить с собой, она писала это в своем последнем письме, объясняя, почему она выбрала такой путь. И она говорила о том, что на удивление врачей, когда она пыталась покончить с собой, те дозы лекарств, которые она принимала и которые должны были привести к ее смерти, на удивление этого не делали. Врачи удивлялись и не понимали, почему так происходит, потому что человеческое сердце и легкие не могут выдерживать таких нагрузок. Но тем не менее, все ее попытки самоубийства были безрезультатны, и поэтому она решилась на такой плохой путь и, соответственно, выбрала такой вариант окончания своей жизни. И это все находит отражение на самом деле в мировой истории, и корни ее уходят на много веков назад, Потому что на протяжении всей истории человечества люди сталкивались с таким понятием, как страх, с таким чувством, как страх, перед тем, что им непонятно, перед тем, что они не могут объяснить. Но более всего мы сфокусируем свое внимание на 20 веке, который был предшествующий нашему веку, и там произошел бум, рост различных фобий и страхов в обществе. Когда я начал изучать эту проблему, я ужаснулся, потому что, представьте себе, братья и сестры, психиатрия насчитывает на данный момент около 40 тысяч фобий, то есть около 40 тысяч страхов – это официально зарегистрированные отклонения человека, с которыми человек приходит, сталкивается и живет в этом мире. Я начал думать, изучать, почему так произошло, почему такой резкий рост. И обнаружил такую интересную причину. С конца 19 века и начала 20 в обществе, и мы говорим сейчас про мировое общество, начала бытовать идея о том, что то духовное начало, на котором утверждались предыдущие поколения, та роль церкви, та роль Бога, которая была в обществе, она начала снижаться. Снижаться в результате того, что появилось философское течение, убеждение о том, что не то, что даже Бога нету, что, возможно, Бог, да, Он был когда-то, но подобно отцу, который оставляет свою семью, своих детей, Бог забыл о людях, Бог их оставил, Бог в них разочаровался. И поэтому нет более нужды надеяться на этого отца, нет более нужды искать в нем утешение, упование, все свои проблемы, с которыми сталкивается человек, мы должны решать сами. Нужно верить в себя, в научный прогресс, уповать на знания других людей. И таким образом мы можем помогать сами себе. Больше нет нужды у детей в поиске своего отца, в том, чтобы он заботился о них, помогал их и обезопасил их жизнь. Эта идея, она на самом деле была и до 20 века, но именно в 20 веке в результате такого объединения философов, которое получило название, это течение философское, экзистенциализм, и один из его представителей, Жан-Поль Сартр, как раз таки эту идею продвигал и выдвигал в массы, ее подхватывала молодежь, и эта идея распространилась по всему миру. Позже за свои труды, в том числе за эту идею, он получил Нобелевскую премию, общемировое признание. Но что интересно, в тот момент, когда эта награда заняла место в его доме, на полке его почета, как подтверждение его трудов, в его душе образовалась огромная дыра. Та дыра, о которой он сам говорил, и эта дыра привела к тому, что всю свою оставшуюся жизнь он провел в глубокой депрессии. Его ничто не радовало, и таким образом он понимал, что та идея, которую он продвигал в массы, она на его собственном примере оказалась неработающей. Я привел большое количество фобий, да, и на самом деле есть разные. Например, акрофобия – это боязнь высоких мест. А есть абсурдные, такие как тетрафобия, это боязнь числа 4. И мы понимаем, что от своих первых дней и до последних люди сталкиваются с разными страхами. Люди боятся буквально всего. Они боятся войн, катаклизмов. Они боятся того, что с ними может произойти. Боятся потерять мужа, жену, детей, свое рабочее место, свой авторитет, свой статус. И таким образом страх сопровождает человека от самых его первых дней и до последних. Мы прочитали с вами место, которое начинается, а это продолжение на самом деле 40 главы, где говорится о величии Бога. Где Бог говорит о том, что Он есть сущий, Он есть начало и конец, Он все во всем и все над всем. И Он обращается с этими словами к своему избранному народу, к Израилю. Он подводит к месту о том, что не стоит бояться, говоря, что язычники, те люди, которые не знают Его, которые отвергают Его, соответственно, они помогают друг другу, они поддерживают, они говорят «крепись», они говорят, что работа хороша, то есть их ободрение заключается в их собственных силах. И противопоставляя тому, как должно Израиль, он говорит, что «ты не бойся, потому что ты мой раб, я тебя избрал, и я тебя не отвергну. То есть я буду с тобою. Это очень важное замечание и очень важное отличие от того, что было у язычников, у тех, кто Бога не знал, и тех, кто Бога отвергал. Соответственно, страх – это то, что мы испытываем перед тем, что либо реально, либо иллюзорно. Либо мы действительно с этим сталкиваемся, мы этого опасаемся, мы боимся этого, либо мы живем в собственных фантазиях, мы придумываем себе что-то и, соответственно, этого начинаем бояться. В 9 стихе очень важно обратить на такие слова. «Ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя». В настоящем мире, где действительно человек пытается собственными силами справиться с этим множеством страхов, которые его окружают, в которых живет человек, это сильные слова. Потому что люди этого мира пытаются найти помощь, пытаются найти ответы в медицине, в психологии, в психиатрии. Но, к сожалению, статистика такова, что с каждым годом люди, которые страдают от различных фобий, расстройств, только увеличиваются. Страх как раз-таки является катализатором, запусковым элементом всяких различных душевных и психических расстройств. И мы должны понимать, почему так происходит. Почему это в таком количестве распространяется и увеличивается. Страх – это неизвестность, это неуверенность. Страх – это незнание. И, соответственно, когда человек сталкивается с страхом, он не знает, чего ожидать. Можно представить такой пустой сосуд, и когда человек с этим пустым сосудом сталкивается со своим страхом, стоит перед его лицом, то, соответственно, ему нечем ответить на этот страх. И человек неверующий, который не знает Бога, он в этот сосуд начинает заполнять грех. Соответственно, в начале каждого страха, тот, который бытует в нашем обществе, он имеет корни именно греховные. Именно грех является тем, с чем люди не хотят бороться. Люди пытаются лечить симптомы, то есть они пьют таблетки, они участвуют в различных психологических программах, думая, что страх уйдет сам по себе. Надо только быть смелее, надо быть только увереннее, вставать каждое утро перед зеркалом и говорить, что я не боюсь, я сильнее этого. Но опять же, статистика говорит, что это не работает. Здесь еще в том месте, которое мы прочитали с вами, очень важно заметить, что Бог обращается не только к Израилю, как к народу, то есть к евреям, Он обращается и к духовному Израилю. Он обращается к церкви, к каждому из нас. Он дает вот это обетование, говоря о том, что бы ни происходило в нашей жизни, мы не должны бояться, потому что Бог нас избрал, и Он нас не отвергнет, и Он будет всегда с нами. И получается, если мы слышим вот эти слова, то у нас должна появиться такая уверенность, все страхи должны моментально уйти. Но, братья и сестры, ответьте сами себе. Разве мы чего-то не боимся? И после покаяния, и после крещения, разве страхи не проникают внутрь нас? Тогда почему так происходит? Почему страхи все равно продолжают нас одолевать на том или ином периоде нашей жизни? И на этот вопрос дает Бог ответ в своем слове. Он записан в 1 Иоанна 4, 18, 4 глава, 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви». Мы знаем с вами, что совершенная любовь – это одно из имен Бога. Давайте прочитаем еще раз этот стих, только заменим слово «любовь» на слово «Бог». «В Боге нет страха, но совершенный Бог изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в Боге». Вот это простая истина, которая дает нам с вами ответ, почему мы боимся в тот или иной момент. Потому что даже после того, как мы избираем своим путем следования христианский путь, что теперь наш ориентир – это Бог, в какие-то определенные моменты жизни мы начинаем думать, что наших собственных знаний достаточно для того, чтобы справиться с тем или иным переживанием, обстоятельством жизни, что, возможно, нам здесь на этом пути могут помочь и другие люди. Мы похожи на тех евреев, которых жалили змеи в пустыне. И когда они смотрели на деревянного змея, они были целы. Как только они отворачивали свой взгляд, они тут же получали укус змей. Поэтому Бог призывает нас к тому, чтобы во все наши дни, во все наши минуты радости или скорби мы пребывали в Нем, в этой совершенной любви, чтобы мы каждый день наполняли себя ею. И Он обращается к тем, кто еще не знает Его. Он обращается к тем, кто пытается найти ответы в книгах по психологии, у врачей. Он говорит о том, что «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Бог говорит, что есть только один путь решения этой проблемы. Есть только один путь, как можно выбраться из этой клетки страха, перестать бояться всего и вся, пытаться контролировать свою жизнь, то есть страхуя ее, то есть нанимая себе телохранителей. Он говорит о том, что можно обрести постоянный покой. Он говорит о том, что можно пребывать в этом состоянии всегда, если нашим упованием будет Он. Знаете, есть такая притча о человеке, который жил в яме под названием страх. Он жил там очень долгое время, и много людей проходили мимо этой ямы. Кто-то ему кидал таблетки, говоря, если ты их выпьешь, ты поборешь свои страхи, выберешься из ямы. И он просил, не уходи, но эти люди уходили. Кто-то приходил и говорил, что соберись, ты же мужчина, ты должен быть выше этого, преодолевать себя. И он снова просил их, побудь со мною, но эти люди тоже были заняты. И мимо него проходили много людей, которые ему давали всякие советы и пути решения, но ничего не работало. И никто не хотел остаться с ним рядом и помочь ему. Но однажды он услышал голос, который говорит, ты можешь выбраться из этой ямы. Он говорит, как? Ему протянули руку и сказали, возьми ее. Он сказал, ты также вытянешь меня и уйдешь? Он говорит, нет, я буду с тобой всегда. Эта притча учит нас тому, что Бог, в отличие от тех путей решения, которые предлагают нам люди, которые предлагает нам общество, Он все делает наоборот. Если люди, выполнив свою миссию и разводя руками, но здесь мы не можем помочь, Бог говорит, что я тебе помогу, я буду рядом с тобой. Именно поэтому мы имеем с вами упование, убеждение в том, что Бог с нами в любые обстоятельства, и что Бог сильнее любых обстоятельств и наших с вами страхов. На страницах Библии мы много с вами находим обращение Бога героям веры, которые начинаются так. «Не бойся, не страшись, не ужасайся». И это подчеркивает и дает нам напоминание о том, что мы все люди несовершенны. Мы все в тот или иной момент можем оступиться. В тот или иной момент мы можем испугаться. И Бог говорит нам, не бойся. Очень важно, чтобы в эти моменты, когда страх подступает к нам, мы помнили о том, что Бог сильнее этого. Бог дает нам Слово Свое. Бог готов с нами общаться, чтобы мы преодолевали эти страхи. Он готов забрать их от нас. Но стоит только нам прийти к Нему и рассказать об этом. Стоит только вернуться под Его водительство, снова поднять взор на Него. И тогда Бог протянет нам свою руку, которую Он и так никогда от нас не убирает. Мы с вами призваны к тому, чтобы светить этому миру. Действительно, очень много людей, которые окружают нас, живут в состоянии страха и неуверенности. Они могут уже тратить деньги на таблетки, могут тратить деньги на врачей, и при этом не получая помощи. еще все более замыкая себе, страдая от этого. Мы с вами имеем знания, мы с вами имеем водительство, мы знаем с вами, кому надо обращаться, чтобы преодолевать эти страхи, чтобы человек мог избавиться от этих страхов. В том, будет это или нет, зависит от нас с вами, от выбора, который мы делаем каждый день в собственной жизни. Использовать ли слово и назидаться от него, исполнять ли его, или что-то искать взамен этого. Бог обращается к нам. И наше предназначение, как христиан, в том, чтобы людям этого мира нести вот эту весть, которая освобождает не только от симптомов, от страхов, но и от корня, которым является грех. Да благословит нас в этом Господь, чтобы мы и сами были примером, и знали, как действовать в тот момент, когда нас окружает страх, когда он пытается нас захватить, и могли действительно быть действенной помощью для тех людей, которые не знают, кому обратиться. И, возможно, вы те, кто станет последним прибежищем, последним оплотом, рассказав им о Боге, который говорит: «Ты мой раб, я тебя никогда не оставлю, потому что ты мой избранный сосуд». Да благословит нас в этом Господь. Аминь.